Глава вторая. Защитник. В мило обставленном офисе, состоящем из двух комнат, расположенных на 18 этаже одного из нью-йоркских небоскребов, что на Бродвее, секретарша в 9 часов утра болтала с конторским посыльным. Господи, да чего же все эти секретарши похожи одна на другую? И кто только из них не болтает по утрам с посыльными. Впрочем, это, возможно, было чуть посимпатичнее. Однако, в остальном, точно соответствовало привычному образу. Зато юноша был явно незаурядной личностью. Ясный взгляд, форма лба свидетельствовали о присутствии интеллекта. А во всем облике чувствовалась подлинная, не на показ аккуратность. Было молодому человеку около 20 лет, и звали его Дэн Калп. Закончив разговор со служивицей, он взял с полки тяжелый том свода законов и погрузился в чтение. Дверь отворилась, и в контору вошел человек. «Доброе утро, сэр!» Хором поздоровались секретарша и юноша. «Доброе утро, мистер Лек!» Вошедший тоже поздоровался и повесил в шкаф шляпу и плащ. Средних лет, крепкого телосложения, он обладал несколько удлиненными и угрюмыми чертами лица, странным образом сочетающимися с веселыми живыми глазами. «Есть какая-нибудь почта, мисс Веннер?» — спросил он у секретарши. «Да, сэр». Взяв у девушки два письма, он прошел в соседнюю комнату. Молодой человек вернулся к чтению свода законов, а мисс Веннер достала из ящика стола вышивание. Из соседней комнаты было слышно, как шеф поднял крышку стола, отодвинул стул и вскрыл конверт. Затем последовала тишина. Наконец послышался его голос. «Дэн!» Юноша заложил печатью раскрытую книгу и зашел в соседнюю комнату. «Да, сэр!» «Поди-ка сюда!» Мистер Лек, повернувшись на стуле с выражением крайнего изумления, смотрел на листок с машинописным текстом, который держал в руке. «Нет, ты только посмотри на это, Дэн! Только посмотри!» Лицо юноши все более оживлялось, пока он читал письмо. «Это дело об убийстве, сэр!» — проговорил он, наконец, с воодушевлением. «Вижу. Но почему? Почему на него назначили именно меня? И зачем вообще меня назначать?» Юноша улыбнулся. «Это и впрямь удивительно, сэр». «Удивительно. Это не удивительно, а возмутительно, вот что это. Но с какой стати меня назначать на убийство? Да я даже не знаю, как говорить с этим человеком. Они же прекрасно знают, что я не имел дела с убийствами уже 10 лет. Нет, Дэн, это просто вопиющее безобразие». «Да, сэр». «Я не возьму его». «Нет, сэр». Возмущенно жестикулируя, мистер Лек поднялся из-за стола и подошел к окну. Дэн не сводил с него неуверенного, но полного энтузиазма взгляда, а потом, наконец, робко спросил. «Мистер Лек, а это будет этично?» Крутанувшись на каблуках, адвокат резко обернулся. «Что?» «Ну, отказываться от дела, сэр». «Не знаю. Нет, неэтично. Провались оно пропадом. Похоже, я уже взялся за него. Но какой в этом смысл? Я ведь не знаю об этом убийстве ровным счетом ничего. А что, если этот человек невиновен? Как я смогу доказать это? Кто бы ни был этот Маунт, да поможет ему Бог, полагаю, что мне нужно поехать повидаться с ним». «Да, сэр». Несмотря на то, что мистер Лек рассуждал вслух еще добрых полчаса, а Дэн с почтением его слушал, он так и не пришел к каким-либо определенным заключениям. Выход был один – поехать и увидеться с Маунтом. «Господи, ну что за напасть, когда вот так неожиданно тебе на голову сваливается дело об убийстве? Нет, все-таки должны же быть какие-то государственные защитники». В 10 часов он надел шляпу и плащ и поехал в тюрьму. Пока он находился в пути, мы можем рассказать о нем. Мистер Саймон Лек был хорошо известен среди собратьев по профессии, но не как адвокат. В сущности, он даже и не был адвокатом, разве что по названию. Вот уже 10 лет, как он вообще не практиковал. Получив в наследство огромное состояние и решив, что ему незачем работать, он просто отказался заниматься какими-либо делами. Только чтобы не потерять самоуважение, он содержал офис, где целыми днями просиживал на крутящемся стуле, поглощая со страшной скоростью по 5 штук в неделю приключенческие романы, да еще время от времени ублажал себя партией в шахматы с Дэном, который всякий раз, предоставляя ему преимущество в виде ладьи, неизменно обыгрывал его. На первый взгляд могло показаться, что Дэну и мисс Веннер совершенно нечего делать, однако на самом деле они были почти всегда заняты. Целыми днями подбирали с пола прочитанные шефом книжки и отсылали их в армию спасения. Что же до широкой известности мистера Лега среди коллег, то она объяснялась тем фактом, что он был членом всех элитных клубов, слыл душой общества и славился либеральностью взглядов. Наконец он приехал в тюрьму. Внутренне содрогнувшись, проследовал через главные ворота, объяснил цель своего визита привратнику, после чего его проводили в кабинет начальника тюрьмы, которому он показал письмо от судьи Ментона. Начальник тюрьмы вызвал служителя, который проводил адвоката в маленькую комнату с голыми стенами в конце темного коридора и оставил там одного. Через 5 минут дверь снова отворилась, и на пороге появился надзиратель в форме, сопровождавший одетого в поношенный черный костюм человека с бледным, осунувшимся лицом и запавшими глазами. Надзиратель указал на кнопку звонка на стене. «Позовите меня, когда закончите», — сказал он и вышел, закрыв за собою дверь. Адвокат поднялся навстречу вошедшему, который, стоя у двери, бесстрастно смотрел на него. «Мистер Маунт», — смущенно проговорил адвокат, протягивая ему ладонь для рукопожатия, — «я мистер Саймон Лек, ваш защитник». После секундного колебания тот пожал адвокату руку. «Рад познакомиться, мистер Лек», — сказал он. Казалось, он чувствовал себя крайне неловко. Да чего же все-таки любопытная вещь эмоции, к примеру, такие, как смущение. Человек продолжает испытывать их, даже когда над ним нависла тень смерти. «Итак», — начал было адвокат, и осекся. Маунт пришел ему на помощь. «Насколько я понимаю, вы пришли выслушать мою версию», — сказал он. «Совершенно верно», — подхватил мистер Лек. «И я думаю, мы все-таки могли бы присесть». Они уселись за стоявший посреди комнаты стол напротив друг друга. «Видите ли, мистер Маунт», — начал адвокат, — «мне совсем ничего не известно об этом деле. Меня назначил на него судья Ментон. И прежде чем вы поделитесь со мной сокровенным, я хочу предупредить вас, что никогда не имел дела с уголовными преступлениями. По правде сказать, я даже не совсем адвокат. Я сообщаю вам это для того, чтобы вы могли попросить суд предоставить вам другого защитника. И я думаю, лучше будет, если вы поступите именно так. «Это не имеет никакого значения», — спокойно возразил Маунт. «Тут ни один защитник не поможет». Мистер Лек бросил на него быстрый взгляд. «Вы что же хотите сказать, что признаете себя виновным?» — спросил он и тут же отшатнулся, испытав на себе силу молниеносной вспышки, мелькнувшей в глазах собеседника. «Нет!» — выкрикнул Маунт. Однако спокойствие тотчас же вернулось к нему. «Нет!» — холодно продолжал он. «Нет, мистер Лек, я не виновен. Господи! Да неужели вы думаете, что я мог убить ее? Только тут уж ничего не поделаешь. Меня застали там». «Подождите», — перебил его адвокат. «Я и в самом деле считаю, что вам лучше попросить себе другого защитника». «Нет, я не стану этого делать». «Но я в этих вопросах некомпетентен». «Ну и что? Какая разница? Она мертва. Ее уже не вернешь. Что я теперь могу поделать? Только утверждать, что не убивал?» «Нет. Я ни о чем не буду просить судью. Пусть все остается, как есть». Мистер Лек вздохнул. «В таком случае я постараюсь сделать все возможное», — заключил он с оттенком безнадежности в голосе. «А теперь, мистер Маунт, расскажите мне все, что вам известно. И помните, единственный для меня шанс помочь вам — это услышать от вас всю правду». «Не вижу в этом никакого смысла, сэр», — уныло проговорил Маунт. «Я жду», — продолжал настаивать адвокат. И Уильям Маунт рассказал ему свою историю.